Фишер отлично владела мечом, но Роксана тоже была опытным, нечеловечески сильным бойцом и редко когда уставала. Отчаяние на мгновение придало Фишер новые силы. Она сделала выпад и рассекла мечом кожаную куртку наемницы, нанеся ей длинную, но неглубокую рану вдоль ребер. Роксана даже не поморщилась, а ее ответная атака снова прижала Фишер к стене. Силы Изабель начали убывать, и как раз в этот момент сбоку возник еще один наемник и оглушил ее эфесом меча. Из рассеченной раны потекла кровь. Роксана и наемник ударили ее еще раз, и Изабель, потеряв сознание, упала на булыжник. Роксана пнула ее башмаком в голову и рассмеялась. Хок, увидев, что жена упала, гневно зарычал. Он яростно взмахнул топором, и Пайк был вынужден отступить. Топор Хока пробил доспехи Пайка, и тот упал. Хок шагнул вперед, чтобы добить врага, но в этот момент взметнулась дубинка до Силвы. Хок отшатнулся и издал воинственный клич, призывая противника подойти поближе. Адамант сражался мечом, удерживая наемников на расстоянии. Ему казалось, что их целью было не убить его, а взять в плен. Тем не менее, они рубили Адаманта точно так же, как плотник обрабатывает деревянный чурбан. Кровь лилась из его ран, заливая нарядную одежду. Сзади раздался крик Даниэль, и Адамант увидел, как она отчаянно из последних сил борется с усмехающимся наемником. Адамант пронзил насильника мечом, вызвав гнев и желание отомстить за товарища у нападавших. На Адаманта обрушилась лавина ударов, и он понял, что долго не сможет продержаться. Один из наемников выбил из его рук оружие и сделал выпад. Даниэль вскрикнула и бросилась вперед, чтобы защитить мужа. Она ухватилась обеими руками за лезвие меча и упала. Адамант хрипло вскрикнул, поднял меч и проткнул наемника, ранившего его жену. Но на его месте оказалось двое других, и их лица не обещали ничего хорошего. В отчаянии Адамант поднял голову и закричал, обращаясь к темному небу. «Черт тебя побери, Мортис! Ты обещал защищать нас, помоги!» Наемники ошеломленно застыли на месте. И вдруг изо рта у них хлынула кровь. Они стали падать на землю, беспомощно суча ногами и корчась от мук. Адамант округлившимися глазами смотрел, как налетчики падают один за другим, сотрясаемые спазмами и харкая кровью. Через несколько секунд все было кончено. Адамант склонился над Даниэль. Он взял ее за руку, и она в ответ крепко сжала его ладонь. Дыхание Даниэль было частым и неровным, лицо покрылось потом. «От меня одни неприятности», — прошептала она. «Молчи», — мягко сказал Адамант. «Надо показать твою рану доктору». Даниэль покачала головой. «Немножко поздновато, Джеймс. Прости меня». «За что?» «За все». «Мне не за что прощать тебя, Дэнни. Лучше помолчи и побереги силы». Даниэль внезапно глубоко вздохнула и прижала ладонь к ране. Сердце Адаманта чуть не остановилось, прежде чем он понял, что она удивленно улыбается. «Моя рана, она больше не болит. Что произошло, Джеймс?» «Просто я сделал свою работу», — прозвучал внутри них тихий голос Мортиса. «Рана исцелена, но вам лучше как можно скорее отправиться домой. Я почти исчерпал свои силы и не знаю, как долго смогу защищать вас». Его голос стих. Адамант, ошалевший от счастья, помог Даниэль подняться на ноги и оглядеться. Вокруг лежали мертвые и умирающие, он опять помрачнел и хрипло спросил у Хока. «Где Берклай Кинсайт?» «Мертвы», — ответил Хок. «А ваша жена?» «Ее схватили. Должно быть, Роксана и двое ее дружков тоже находятся под магической защитой». Адамант устало потер раскалывающуюся голову. «Мне очень жаль, столько погибших. И все из-за меня». Хок повернулся и поглядел на него яростным взглядом. «Не говорите чепухи. За все отвечает только один человек — Хардкастл. А Изабель не погибла, и я хочу освободить ее. Вы с Даниэль сумеете добраться до дома без меня?» «Думаю, что да. Морти снова охраняет нас». «Хорошо. Идите домой и никуда не выходите, пока не станут известны результаты выборов». «Я найду Изабель, а затем нанесу визит Хардкастлу. Это уже не политика. Это личное дело». Стефан Медлей сидел на грязной кровати, тускло освещенной комнате, уставясь перед собой невидящим взглядом. Он сидел так с тех пор, как ушла Роксана, пытался понять, что ему делать дальше, но не мог ни на чем сосредоточиться. Всего за несколько мгновений весь его мир рухнул, и он остался один в грязной маленькой таверне, в которую ни за что не вошел бы при дневном свете. Когда он бывал здесь с Роксаной, все выглядело совсем иначе. Тогда они смотрели только друг на друга. Теперь же он впервые заметил, как здесь бедно и убого. И еще хуже было на душе. Он устало потер разболевшиеся виски и попытался собраться с мыслями. Ему небезопасно находиться в Хейвене. У Адаманта нет выбора. Он уверен, что Медлей переметнулся на сторону врага. К тому же он первоклассный дуэлянт. Даже если допустить, что Адамант не станет убивать человека, который когда-то был его другом, все равно в партии реформ много тех, кто ненавидит предателей и скор на расправу. Предатель. Слово грубое, но верное. Хардкастл тоже начнет искать его, как только Роксана расскажет, что он не собирается переходить на его сторону. Медли слишком долго оскорблял Хардкастла и слишком часто расстраивал его планы. А всем известно, что этот человек никогда не прощает обид. Медли задумался. Если у него так много врагов, то нет никаких шансов, что ему вообще удастся выбраться из Хейвена. А с другой стороны, если серьезно, хочет ли он покинуть Хейвен? Здесь, конечно, помойная яма, а не город, но это его родина. Все, кого он знал, все, что его интересовало, находилось в Хейвене. Но теперь для него все кончено. Он сжег мосты ради любви к женщине, которая не любила его. Друзья отрекутся от него, карьера закончена, будущее... Медли вздохнул и опустил голову на руки. Ему хотелось заплакать, но даже на слезы не осталось сил. В его жизни почти не было женщин. Судя по всему, их не интересовал тихий молодой человек, который увлекался только политикой. Юные красавицы с их играми и смехом, с их простодушием уходили к другим мужчинам, а Медли оставался один. Он, правда, знал несколько женщин, которые видели в нем потенциального делового партнера. В Хейвене брак по-прежнему был наилучшим способом улучшить материальное и общественное положение. Иногда Медли чувствовал себя так одиноко, что его искушало желание ответить «да», согласиться вступить в брак с женщиной, которую нашла для него семья. Но в последний момент он отказывался, потому что не мог поступиться своей гордостью. Больше у него ничего не было. Но Роксана – это совсем другое. Она не пустоголовая, напудренная и надушенная девица из новой аристократии. Нерасчетливая женщина, рассматривающая брак как выгодную сделку. Роксана сверкала, словно бриллиант, и знала, что такое настоящая свобода. Находясь рядом с ней, ощущаешь радость жизни во всей полноте. Стефан мог раскрыть перед Роксаной свою душу, мог сказать ей то, чего не сказал бы никому другому. Он никогда не был так счастлив, как в те драгоценные мгновения встреч, которые проводил вместе с ней. Он никогда их не забудет. Оглядываясь назад, Медли еще раз убедился, что ничего не понимает в женщинах. Ведь легко было догадаться, что девушка, ставшая живой легендой, ничего не сможет найти в таком человеке, как он. Роксана со своей красотой и славой была достойна иметь партнером такого же героя, как она сама. Зачем ей обращать внимание на заурядного второстепенного политика, каких полно в городе? Как он вообще мог поверить, что не безразличен ей? До встречи с Роксаной Медли даже не догадывался, насколько тускла и одинока его жизнь. Полюбив ее, он в первый раз ощутил себя полноценным человеком. Но Роксана ушла, и он снова один. Один. Стефан только теперь оценил, как безнадежно звучит это слово. Оно постоянно присутствовало в мыслях, пока перед его внутренним взором разворачивались мрачные картины будущего. Карьера закончена, он предал друга и коллегу в разгар выборов, больше никто никогда не станет доверять ему. Друзья отвернутся. Родственники тоже, он слишком часто действовал вразрез с желаниями семьи, чтобы надеяться на ее поддержку. У него не осталось надежды. Надежда только у тех, у кого есть будущее. Правда, был один выход. Он знал, как достичь мира и покоя. Тогда, возможно, его поймут и простят. Медли достал из башмака нож, короткий, с острым лезвием, и долго разглядывал его, одновременно обдумывая то, что ему предстояло. Он не хотел и в этом деле допустить ошибки. Положив нож, закатал рукава. Некоторое время глядел на свои руки, как будто никогда раньше не видел длинных голубых вен и мелких волосков, покрывающих бледную и тонкую кожу. Взяв нож, он машинально вытер лезвие о штанину и улыбнулся. Как будто это имеет какое-то значение. Потом приставил лезвие к левому запястью, но вынужден был остановиться. Руки сильно дрожали. Тяжелое дыхание со свистом вырывалось из груди, а по коже бегали мурашки. Он сосредоточился, призвал на помощь остатки храбрости, и рука обрела твердость. Стальное лезвие тускло сияло в свете лампы. Стефан надавил ножом на кожу, и она разошлась. Из раны хлынула кровь, и от боли он прикусил губу. Скрипя зубами, провел ножом поперек запястья. Боль была ужасной, и Стефан застонал вслух, чувствуя, как лопаются сухожилия. Сразу же, перехватив нож левой рукой, пока не онемели пальцы, резанул по правому запястью. Рука вновь задрожала, и для полной уверенности ему пришлось сделать еще два разреза. Нож выскользнул из пальцев и упал на пол. Стефан заплакал. По лицу струились слезы, он задыхался от рыданий. Из ран хлестала кровь. Он начал ощущать слабость и головокружение. Лег на кровать и закрыл глаза, надеясь, что ужасная боль, которая как огнем охватила руки до локтей, утихнет. Он не думал, что будет так больно. Рыдания буквально сотрясали его тело. Стефан крепко сжал губы. Он не хотел, чтобы кто-нибудь услышал их и пришел на помощь. Затем началась тошнота. Все происходило не так, как он представлял себе. Было обидно и стыдно от того, что не удастся с достоинством уйти из жизни. Он видел, как сжимаются его пальцы, но больше не ощущал их. Кровь все еще текла из ран.